Что делает человека счастливым? Каковы они признаки счастья? Всяк по-своему определяет для себя эту меру. С годами она непременно меняется. Еще чаще у тех, кто видит свое счастье лишь в материальном благополучии. Ибо есть возможность позволить себе любимому все, что пожелаешь. А потому ты можешь быть свободным и счастливым. Отсутствие стеснения в деньгах рождает новые желания, и этот процесс не имеет границ. На эту сказку о рыбаке и рыбке нам давно поведал Александр Сергеевич Пушкин. Однако вспомним. Когда мы смотрим на бескрайнее небо днем ультрамариновой синевы, чистое, прозрачное, с воздушными корабликами, облаками и птицами, пересекающими его вдоль и поперек, на бесконечную глубину ночного мерцающего живого звездного купола, на бегущую вдали реку, пока еще со стайками рыб, резвящихся в лучах солнца всплеском на водной глади. Берега этих рек в обрамлении зелени дерев, манящую даль моря с барашками волн в тихую погоду, либо восхитительно грозное и мощное, когда штормит. Разве может показаться в тот момент, что мало всего этого? Даже представить нет возможности, до каких высот и широт сие может быть достаточным, чтобы тебя захлестнуло неограниченное счастье в понимании того, что вся эта красота для тебя существует. Люди творческие в такие моменты, от переполняющих их чувств, стремятся щедро поделиться своими произведениями искусств. Я имею в виду настоящих творцов дела своего, а не тех, что творят, на потребу масс, возбуждая только лишь низменные инстинкты. Только в единении с природой ты ощущаешь себя по-настоящему счастливым и свободным из-за бескрайности щедрот ее. Она дарит себя каждой сущности, ибо определяет ее своей родной, неделимой частью. И только человек отвечает природе черной неблагодарностью, разрушая свой родной дом. Мы любим природу. Любя, уничтожаем леса, легкие земли. Мы загрязняем реки, озера, кровеносную систему и глаза земли. Нам все труднее становится дышать, бежим от смога города на природу любимую, дабы восстановиться, и после себя оставляем кучи мусора. Можем ли мы после этого называть себя разумными? Итог очевиден. Захлебнемся в собственном дерьме, если земля раньше не скинет нас с себя, не смоет очередным потопом, тем паче люди ей всем сейчас активно помогают. Одни помогают, другие молчат, не предпринимая ничего, чтобы их остановить. Все понимают. Голоса возмущений во всех телепрограммах, газетах, в каждом доме, дворе, на улице, на дачах заглушают друг друга, а воз и ныне там. Человек запамятовал, что он тоже часть природы и обязан ее не только любить, но и оберегать. Природа сама восстанавливает себя, когда ей не мешают. Пример тому Чернобыль. А человек? Получается, он-то и есть самый главный вредитель, пользующийся неразумно дарами природы, недрами, не думая восполнять ущерб ей нанесенный. Уничтожая ее, он уничтожает себя самого, как вид. Знакомая и известная каждому истина, но оставленная в лабиринтах мозга где-то на потом. Потом непременно настанет. Это уже звучит набатом природными катаклизмами. И ответить придется каждому. Это не банальная страшилка, а правда жизни. Остановись, человек, посмотри вокруг на остатки того, что дадено тебе во владение безвозмездно, и что ты с ним сделал. Где твоя любовь? Где твоя душа? Где твой разум? Посмотри, что ты теряешь. Прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри, как.